Кэрри Гринвуд. «Лететь выше всех». Роман. Перевод с английского Ольги Мяйоц. Москва. Книжный клуб 36,6. 2006 год. Категория 16+. Аннотация. «Опасность, тайны и любовь». Вот что по душе великолепной Фрине Фишер, даме-детективу из Мельбурна. Во второй книге серии «Мисс Фишер» не только летает на самолетах, выделывая невероятные трюки, но еще спасает похищенного ребенка, успешно расследует убийство богатого владельца летной школы и ловит в свои сети очередного возлюбленного. И делает все это с той же стремительностью и сногсшибательной элегантностью, с какой водит свою красную Испано-Сюизу. Фрина Фишер.